Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 110. Один из наших отрядов нашел небольшой вход и успешно уничтожил его, сказал капитан Чень устало и не так уж счастливо. Мы должны быть счастливы, смеялся Сюйда Хуан. Отряд тоже был уничтожен, никто не вышел оттуда живым, прошептал капитан. Смех Сюйда Хуана затих, а остальные замерли, нахмурившись. Как вообще можно чувствовать себя счастливыми, если отряд погиб? У входа могут быть орды магических зверей. Хоть отряд и может проскользнуть незамеченными, магические звери почувствуют неладное и услышат шум, а значит вся команда будет окружена зверями. Даже во время набора добровольцев капитан Чень предупредил их о том, что они могут не выжить. «Пошевеливайся! Мы уже должны быть недалеко от школы», – сказал капитан Чень. «После этого старого дома будет тротуар. Мы можем срезать путь через него. Так мы дойдем до студенческого общежития, которое расположено довольно близко к кафетерию. Туннель, скорее всего, располагается аккурат под кафетерием», – сказал Сюйда Хуан. Все кивнули и продолжили путь по дороге, которую указал Сюйда Хуан. Несмотря на то, что по пути им встречались магические животные, они быстро разделались с ними. Точнее, это делал капитан Чень. Промежуточный маг легко может смести их одним ударом. «Помогите! Помогите мне!» Прямо напротив них через улицу бежал человек, пронзительно крича. Сюйда Хуан хотел помочь ему и собирался побежать, но был остановлен капитаном Ченем. Озадаченно смотря на капитана, он хотел было что-то сказать, но капитан опередил его, объясняя. «Наша главная миссия – уничтожить вход в туннель. Даже если с нашими семьями что-то произойдет, у нас нет этой роскоши прийти к ним на помощь. Кроме Муфаня, он пришел лишь для того, чтобы спасти свою сестру. Надеюсь, что все понимают, насколько высоки ставки в этой миссии». Повисло молчание. Люди понимали, что они, являясь частью отряда, обязаны завершить свою основную миссию, независимо от личных обид и желаний. Поэтому, несмотря на то, что они слышали этот крик о помощи, они вынуждены были стоять на месте, скрежеща зубами. Сердце Муфаня не могло оставаться безучастным, смотря на людей, что стояли рядом. Думая рационально, он не мог понять их гуманных взглядов на ситуацию. Если бы они сейчас отправились помогать, они стали бы спасательным отрядом, что шло вразрез их основной миссии. Будучи обремененными этим, они не смогут уничтожить вход в туннели. Они могли лишь стоять, пока десятки людей погибали от зверей. Если они хотят им помочь, то они должны оставить их. Никто не сможет выжить, если последует за их отрядом. Даже просто придя по улицам, они получат больше шансов на выживание. Примерно через 2 минуты крики затихли, и люди прождали еще немного времени. Ло Юньбо, который вернулся с разведки территории, сообщил капитану Ченю, что звери ушли, и отряд может смело идти дальше. Ло Юньбо из-за своей миссии был вынужден молча наблюдать за смертью человека. Дорога, не перегруженная транспортными средствами, была заполнена трупами людей, их останками и кровью. Среди них лежал толстый человек. Он казался мертвым, но это было не так. Он с трудом поднял голову и посмотрел на отряд магов. Его глаза были полны гнева и растерянности. Истекая кровью, он изо всех сил старался докричаться до них, видя их отражение в стекле здания. Он кричал так громко, надеясь, что они спасут его. Тем не менее, зверь продолжал есть его ноги, медленно заглатывая и нижнюю часть тела. А эти бессердечные маги так и стояли на одном месте. Когда группа магов проходила мимо, а звери ушли, оставив его в таком положении, он приложил последние силы, чтобы поймать одного из них и спросить «Почему?». Он хотел ударить их, однако ничего не мог поделать. Пан Ли Цзюнь замедлила шаг, наблюдая за толстяком, чьи глаза теряли жизнь. Она собрала свои силы и, лишив себя каких-либо эмоций, вновь ускорила шаг. Остальные даже не повернулись, чтобы посмотреть на него. Они шли дальше, проходя мимо еще ни одного трупа. Пан Ли Цзюнь пошла к середине дороги, чувствуя молчаливое осуждение трупов. Она отметила, что то, как были обгрызены трупы, было похоже на дело рук большеглазой крысы. Должно быть, они пытались сбежать через канализацию. Все указывает только на это, сказал Ло Юньбо. Канализационные трубы превратились в логово большеглазых крыс. Они не знали об этом, сказал Сюй Да Хуан, беспомощно качая головой. Самое худшее место, которое можно было бы выбрать в качестве укрытия, это канализация. Магические звери вторглись в город, используя большинство канализационных входов. Пойдемте, если мы не сможем уничтожить вход, то погибнет еще больше людей, сказал капитан Чэнь, не выражая каких-либо эмоций. Мо Фань хотел согласиться и пойти за остальными, но что-то его остановило. Его глаза были прикованы к запястью одного из трупов. Эта женщина не имела головы. Мо Фань никогда не видел ее, но хорошо знал браслет, что был надет на ее руку. Он сделал его сам из различных каменных бусин на 16-й день рождения Синься. Это единственное, что у него получилось в итоге. Немного уродливый черный браслетик. Обычно такие браслеты носят парочки, покупая их в магазинчике. Но в исполнении Мо Фаня этот браслет больше походил на уродливый обгоревший браслет. И выглядел он чудовищно, словно мышиный помет. Однако Синься была очень рада и носила его каждый день. Хоть такие браслеты были достаточно распространены среди молодежи, он легко признал свой уродливый и кропотливый труд. Но оставался вопрос, почему этот браслет на руке этой женщины? «Мо Фань, что случилось?» – спросила Пан Ли Цзюнь, что шла впереди. «Я нашел зацепку! У этой женщины браслет моей сестры!» – сказал Мо Фань, сняв браслет и убедившись в своей правоте. «Этот толстяк носил футболку с логотипом супермаркета, который находится неподалеку. Должно быть, эти люди бежали оттуда через канализацию и натолкнулись на большеглазую крысу», предположила Пан Ли Цзюнь. Мо Фань осмотрел тело женщины и сравнил тело с толстяком, чувствуя вонь канализации. «Наверняка та канализация идет от супермаркета на цокольном этаже торгового центра. Он находится недалеко от школы Мин Вэнь», сказал Сюй Да Хуан, который был знаком с этой местностью и быстро объяснил Мо Фаню дорогу. Мо Фань знал, что отправляясь на поиски, легче было найти иглу в стоге сена. Однако, небеса, кажется, были на его стороне, дав подсказку и протянув руку помощи. Несмотря на то, что он не был уверен в том, что Синься будет в здании, у него есть несколько подсказок, где ее искать. Мо Фань, хоть ты и проделал отличную работу, защищая Святой Источник, мы не будем сопровождать тебя, затягивая нашу миссию. Ты будешь один, серьезно сказал капитан Чэнь. Мо Фань кивнул. Я понимаю. Я желаю тебе удачи и счастливого пути, быстро сказал капитан Чэнь, ведя отряд прочь. И я тоже желаю вам удачи, ребята. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.